Глава шестая. Труп врага всегда пахнет хорошо. В наше время никакие сборища людей, как бы нарядны они ни были, не могут дать представления об описываемом зрелище. Мягкие, роскошные, яркие одежды, завещанные пышной модой Франциска I, следующему поколению еще не превратились в узкие темные платья, которые позднее вошли в моду при Генрихе III. Наряд самого короля Карла IX не такой пышный, но, пожалуй, более изящный, чем носили в предыдущую эпоху, выделялся своим художественным совершенством. Наша действительность не имеет ничего, что можно было бы сравнить с такой процессией. Все великолепие современных нам парадов сводится к симметрии и мундиру. Пажи, стременные, дворяне второго ранга, собаки и запасные лошади, следовавшие с боков и сзади, придавали королевскому поезду вид настоящей армии. В хвосте этой армии шел народ. Вернее, народ был всюду. Он шел сзади, впереди, с боков, крича одновременно «И да здравствует, и бей!», поскольку в шествии участвовали также гугеноты, перешедшие недавно в католичество. Но, несмотря на это, народ был все же зол на них. Утром, в присутствии Екатерины и герцога Гиза, Карл IX заговорил с Генрихом Наварским как о самом обыкновенном деле, о том, чтобы поехать посмотреть на виселицу Монфакона. Иными словами, на изуродованный труп адмирала, который там висел. Первой мыслью Генриха Наварского было уклониться от участия в поездке. Этого и ждала Екатерина. При первых же его словах, выражавших чувство брезгливости, она обменялась с герцогом Гизом взглядом и усмешкой. Генрих Наварский заметил то и другое. Понял, что это значило, и сразу, взяв себя в руки, сказал: «А в самом деле, почему бы мне и не поехать? Я католик, и у меня есть обязательства по отношению к новому вероисповеданию». Затем, обращаясь к Карлу IX, добавил: «Ваше Величество, можете положиться на меня. Я всегда буду счастлив сопровождать вас, куда бы вы ни ехали». И быстро окинул взором всех, интересуясь, чьи брови нахмурились от этих слов. Во всем блестящем королевском поезде этот сын-сирота, этот король без королевства, этот гугенот-католик, пожалуй, больше всех приковывал к себе любопытные взгляды толпы. Его характерное удлиненное лицо, немного простонародные манеры, приятельское отношение к низшим, доходившее до степени несовместимой с королевским саном, но усвоенное с детства среди биарнских горцев и сохраненное до самой его смерти, все это выделяло Генриха в глазах толпы, откуда раздавались голоса: «Ходи к обедне, Анрио, ходи почаще!» На это Генрих Наварский отвечал: «Был вчера, был сегодня и буду завтра. Святая Пятница, кажется, довольна». Маргарита ехала верхом. Красивая, цветущая, изящная. Все дружным хором восхищались ею. Но надобно сказать, что слышалось немало похвал и по адресу ее подруги, герцогини Наверской, подъехавшей на белой лошади, которая возбужденно потряхивала головой, точно гордясь своей ношей. «Что нового, герцогиня?» — спросила королева Наварская. «Насколько мне известно, мадам, ничего», — ответила герцогиня негромко. Затем тихо спросила: «А что сталось с гугенотом?» «Я нашла ему почти надежное убежище», — ответила Маргарита. «А что ты сделала с твоим великим человеком-убийцей?» «Он захотел участвовать в этом торжестве и едет на боевой лошади герцога Неверского, огромный как слон. Страшный всадник. Я разрешила ему присутствовать на этой церемонии, надеясь, что твой гугенот из осторожности будет сидеть дома, а следовательно, нечего бояться, что они встретятся». «О, если бы он и был здесь», — ответила Маргарита, — «а его, кстати, нет, то, думаю, что и тогда бы не произошло стычки. Мой гугенот только красивый юноша и больше ничего. Он голубь, а не коршун, воркует, а не клюется. Судя по всему, сказала она непередаваемым тоном, слегка пожав плечами, это мы думали, что он гугенот, а на самом деле он буддист, и его религия запрещает проливать кровь. «Куда же девался герцог Алансонский?» — спросила Анри. «Это я его не вижу». «Он нас догонит. Сегодня утром у него болели глаза, и он хотел остаться дома. Ведь Франсуа, стараясь не быть одних взглядов со своим братом Карлом и братом Генрихом, очень благосклонен гугенотам. А так как это всем известно, то ему дали понять, что король истолкует его отсутствие в дурную сторону. Тогда он решил ехать. Да вот, смотри, вон там, куда все смотрят, где кричат. Это он проезжает в Монмартрские ворота». «Верно, это он, я вижу», — сказала Анриетта. «Ей-богу, сегодня он очень недурен собой. С некоторого времени герцог Франсуа усиленно занимается своей особой, наверняка влюбился. Видишь, как хорошо быть королевским принцем. Он скачет прямо на народ, и все расступаются». «Он и на самом деле всех нас передавит», — смеясь сказала Маргарита. «Боже, прости мне мои прегрешения. Герцогиня, велите вашим дворянам посторониться, а то вон там один, если не посторонится, так его раздавят». «О, это мой бесстрашный!» — воскликнула герцогиня. «Смотри, смотри! Коконас действительно выехал из своего ряда, направляясь к герцогине Наверской. Но в то самое мгновение, как он пересекал внешний бульвар, отделявший улицу от предместья Сен-Дени, какой-то всадник из свиты герцога Алансонского, тщетно сдерживая свою занесшуюся лошадь, налетел прямо на пьемонца. Коконас покачнулся на своем богатырском скакуне, чуть не потерял шляпу, успел подхватить ее и обернулся, пылая яростью. «Боже мой, это мсье де ля Моль!» — сказала Маргарита на ухо своей приятельнице. «Вон тот бледный, красивый молодой человек!» — воскликнула герцогиня, не будучи в силах сдержать свое первое впечатление. «Да-да, тот самый, что чуть не перекувырнул твоего пьемонца!» «О, это может кончиться ужасно!» — сказала герцогиня. «Они смотрят друг на друга, узнали!» «Действительно!» Коконас обернулся, узнал ля Моля и даже упустил повод от удивления, будучи уверен, что он убил своего бывшего приятеля или, по крайней мере, надолго вывел его из строя. Ля Моль тоже узнал пьемонца и вдруг почувствовал, как вспыхнуло его лицо. В течение нескольких секунд, достаточных для выражения всех затаенных чувств их обоих, они впивались друг в друга таким взглядом, что привели в трепет обеих дам. После этого ля Моль, осмотрев все кругом и, видимо, сообразив, что здесь не место для взаимных объяснений, пришпорил лошадь и догнал герцога Алансонского. Коконас постоял с минуту на том же месте, закручивая ус все выше, пока кончик уса не ткнулся ему в глаз. Наконец он решил двинуться за всеми, так как ля Моль, не говоря ни слова, поехал прочь. «Да-да», — произнесла Маргарита с горечью разочарования, — «я не ошиблась, но это уже слишком». И она до крови прикусила губы. «Он очень красив», — ответила герцогиня тоном утешения. Как раз в эту минуту герцог Алансонский занял место позади короля и королевы-матери, и таким образом дворяне герцога, следуя за ним, должны были проехать мимо Маргариты и герцогини Неверской. Поравнявшись с ними, ля Моль снял шляпу, поклонился до самой шеи своей лошади и, не надевая шляпы, ждал, что ее величество удостоит его взглядом. Но Маргарита гордо отвернулась. Ля Моль заметил на лице королевы презрительное выражение и стал из бледного зеленым. Больше того, он вынужден был ухватиться за гриву лошади, чтобы не упасть на землю. «Ой-ой, жестокая женщина», — сказала герцогиня королеве, — «посмотри же на него, а то он упадет в обморок». «Только этого еще не доставало», — ответила королева с уничтожающей усмешкой. «Нет ли у тебя нюхательной соли?» Герцогиня Неверская ошиблась. Ля Моль, хотя и покачнулся, но справился с собой. И, укрепившись в седле, поехал занять свое место в свите герцога Алансонского. В это время королевский поезд двигался вперед. Вдали стал вырисовываться зловещий силуэт виселицы, поставленной и обновленной Энгерандом де Мариньи. Никогда еще не была она увешана так густо, как в этот день. Пристава и гвардейцы прошли вперед и стали широким кругом вокруг ограды. При их приближении вороны, сидевшие на виселице, поднялись, огорченно каркая, и улетели.